сначала своё изменение при доходе в Израиле. Во-первых, надо изменить, вот это лучше, что ты подаришь. Да. Давай, да, вам. Это мы изменим. Важно. Мы разобрались. Мы разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Разобрались. Thank you.